382. Нетерпение. У человека дела и мысли свое особое нетерпение. В случае неудачи он тотчас же направляет свои дела и мысли в другую область, на другие страсти и предприятия, до тех пор, пока и отсюда не изгонит изменчивость успеха. Так блуждают они, ища приключений, встречаясь со всевозможной практикой, со всевозможными людьми и характерами, пока, наконец, их знание людей и мира, приобретенное ими в этих блужданиях и некоторая умеренность их страсти, не сделают из них великих практиков. Таким образом, недостатки в характере становятся школой гения. 383. Моральное междуцарствие. Кто мог бы теперь описать то, что некогда сменит наши моральные чувства и суждения? Теперь уже можно с уверенностью сказать, что сам их фундамент положен неверно, и что их не стоит и нельзя ремонтировать. Обязательность их должна падать со дня на день, если только не будет падать обязательность разума. Создать новые законы жизни и отношений людей между собой перед такой задачей еще бессильны наши науки. Физиология, медицина, социология. Из них можно взять краеугольные камни для новых идеалов, но не самые идеалы. Итак, мы живем в переходное время или во время междуцарствия, и лучше, если мы будем господами самим себе и будем делать маленькие пробы. Мы делаем опыты над собою. Долго ли мы будем делать их? 384. Отступление. Наша книга не для чтения, а для справок во время прогулок и путешествий. Всюду, куда ни посмотришь вокруг себя, находишь новое, непривычное для глаза. 385. Первая натура. При том воспитании, которое мы получаем теперь, мы имеем только вторую природу. Мы имеем ее тогда, когда свет называет нас созревшими, возмужалыми, сильными. Немногие из нас оказываются змеей, которая в один прекрасный день сбросит с себя эту кожу, разумеется, в том случае, если под этой оболочкой созреет первая природа. У большинства же это зерно высыхает. 386. Развивающаяся добродетель. Уверения и обещания, подобные уверениям античных философов о связи добродетели и счастья, никогда не произносятся с полной честностью, зато всегда с чистой совестью. Выдвигали положение, чьей правдивости очень желали, и притом желали дерзко, вопреки очевидности, не чувствуя ни морального, ни религиозного угрызения совести, ибо действительность презиралась in honorem majorem добродетели, и при этом не ставилось никаких эгоистических целей. На такой ступени любви к правде стоят еще многие храбрые люди. Если они чувствуют в себе отсутствие эгоизма, то они признают за собой право легче смотреть на правду. Однако можно заметить, что ни среди сократовских, ни среди религиозных добродетелей нет добродетели честности. Эта добродетель сравнительно новая, еще мало созревшая, неустойчивая, малоизвестная, едва сознающая себя, нечто еще развивающееся, и ее расцвету мы можем содействовать или мешать по нашему усмотрению. 387. Великий жребий. Очень редкое, но и увлекательное явление — человек с хорошо развитым интеллектом, который имеет характер, склонности и даже опытность, свойственные такому интеллекту. 388. Великодушие мыслителя. Руссо и Шопенгауэр оба были настолько горды, что объявили за своей жизнью призвание «vitam impendere vero» — «жизнь отдать за правду». И как, вероятно, страдали они в своей гордости из-за того, что им не удалось «verum impendere vitae» — «правду» отдать за жизнь. Верум, как каждый из них понимал это, что их жизнь и их познание текли рядом друг с другом, не желая, как капризный бас, слиться в одну мелодию. Но плохо было бы познание, если бы каждый мыслитель выкраивал его только по своей мерке. И плохи были бы мыслители, если бы они имели столько тщеславия, что считали бы способными к познанию только себя. В том именно и состоит самая красивая добродетель великого мыслителя, великодушие, чтобы он, как познающий, приносил в жертву себя и свою жизнь смело, часто скромно, а часто и с возвышенной насмешкой и улыбкой. 389. Польза опасности. Человека и положение познают совершенно иначе, когда каждое их движение угрожает опасностью имуществу, чести, жизни нашей и наших близких. Так, например, Тиверий глубже размышлял о характере императора Августа и его правления, и, разумеется, знал об этом больше, чем это по силам самому мудрому историку. Мы все теперь живем в гораздо большей безопасности, так что не можем быть хорошими знатоками людей. Один познает из страсти, другой от скуки, третий по привычке. Теперь не думают «познай или погибни». До тех пор, пока истины не врежутся нам в мясо ножом, мы будем втайне позволять себе мало их ценить. Они кажутся нам похожими на окрыленные сны, которые мы можем и иметь, и не иметь, как будто бы они хоть отчасти находились в нашей власти, как будто бы мы могли пробудиться и от этих наших истин. 390. Хик родес, хик сальта. Здесь родос, здесь и прыгай. Наша музыка может и должна превращаться во все, потому что она, как демон моря, сама по себе не имеет никакого характера. Музыка некогда сопутствовала христианскому ученому и могла перевести его идеал в звуки. Почему бы не найти ей и тех светлых, радостных звуков, которые соответствуют идеальному мыслителю? звуков, которые чувствовали бы себя как дома в безбрежных колеблющихся волнах его души. Наша музыка до сих пор была так велика, так хороша. Для нее не было ничего невозможного. Так пусть же покажет она, что возможно чувствовать одновременно величие, глубокий и теплый свет и упоение наивысшей логичностью.